Евдокия Гуляева. «Чужое отражение. Осколки». Читают Екатерина Пермякова и Илья Кигурадзе. Глава первая. Давно я такого не испытывал. Ожидание, предвкушение, нетерпение и сразу следом жгучее разочарование от того, что не могу получить то, что надо сию секунду. Немедленно! Катина неуклюжая попытка сделать вид, что от нее что-то зависит, сейчас лишь бесит. Сдерживаю мат, но черт побери, как хочется застонать или выругаться последними словами, но ни в том, ни в другом нет смысла. Запрокидываю голову вверх, рвано вдыхая минутное, но такое яростное раздражение, и закрываю глаза, ловя на кожу полуоткрытым ртом душевые струи. Запускаю пятерню в мокрые волосы и привычным движением взъерошиваю их, словно это простое действие поможет мне снять напряжение. И кто бы мог подумать, что еще совсем недавно я трахал все. Да, трахал. Играл, меняя сногсшибательных моделей одну за другой, не считаясь с их желаниями, потребностями, чувствами, пока не стало тошнить от этого сплошного калейдоскопа затейливых потрохушек, кукольных лиц и совершенных, ну до отвращения, одинаковых тел. А сейчас избегаю даже ни к чему не обязывающего секса, хотя и нуждаюсь в нем, как никогда раньше. Только сейчас осознаю, что прохладная вода не спасает от стояка. Головка члена болезненно пульсирует, и я с глухим хриплым рычанием утыкаюсь лбом в кафельную плитку. Черт возьми, я вынужден дрочить, как подросток. Абсурднее ситуации не придумаешь. Я могу сделать все, что захочу, все, что угодно, и я всегда беру то, что хочу взять. Тем не менее, мастурбирую в душе. Желаю, чтобы она сама пришла ко мне. Доверие, моя девочка, это канат над бездною, где у канатоходца нет ни шеста, ни страховки. Путь до него по горящим углям. Путь по нему без тени сомнения, потому что я сказал подойти. И вот когда ты придешь с обожженными ступнями, упадешь у моих ног, вымученно улыбаясь по-настоящему счастливой улыбкой, что смогла для меня, ради меня, вот тогда я поверю и, может, даже однажды скажу «люблю», если почувствую. А почувствую я лишь тогда, когда увижу собственными глазами, через доказанное доверие, через твое переступание через себя, когда я гну тебя до хруста, потому что мне так нравится. Я так погружен в то, что происходит в моей голове, что не сразу прислушиваюсь к своим чувствам, пытаюсь отследить поток мыслей или ощутить Катино присутствие здесь и сейчас. Готов поклясться, что даже сквозь шум льющейся воды я опять улавливаю ее еле ощутимый вздох и тот самый женский трепет, который заставляет мои яички азартно сжиматься. Стискиваю челюсти, шипя сквозь зубы, и убеждаю себя, что она застыла с той стороны двери. Я уверен в этом, потому что не слышал звука удаляющихся шагов. Втягиваю полной грудью ее запах, которым до сих пор забиты ноздри, и тону, снова тону от одной только мысли о том, что она, наконец, рядом. Легкая эйфория проникает в сознание, выплескивая в кровь порцию адреналина. Еще минуту или две я пытаюсь уловить эти звуки, а потом, вздохнув, громко сглатываю и разворачиваюсь лицом к двери, широко расставив ноги, опираюсь открытыми ладонями на сплошь покрытое конденсатом стекло. Я не могу ощущать ее на физическом уровне, потому что это невозможно, но я готов поклясться, что чувствую ее тепло даже сейчас, когда между нашими телами преграда в несколько метров. С каждым слышимым шорохом там, за дверью, во мне возрастает отвращение к себе и злость на самого себя. Потому что я с трудом сдерживаю свой голод, и я уже в мыслях представляю, что в такой ситуации может произойти, если я сейчас сорвусь с места, рвану на себя дверь ванной, задеру на ней чертово платье и жестко изнасилую. А потом, уткнувшись лицом в изгиб ее шеи, сожму зубами нежную кожу, потом, только потом, понимая, что своей вспыльчивостью одним махом перечеркну все старания сблизиться с ней. Я и есть смертельно опасный водоворот. Невероятная по своей сложности природная головоломка, безусловное зло. Обладая огромной мощью, затягиваю на самое дно, где в самом эпицентре, посреди этой чудовищной воронки, только я и мой голод. Омерзительная тварь, которая то и дело просыпается где-то в глубине моего нутра и начинает терзать меня, требуя для себя новую жертву. И вот тогда, когда очередная романтическая дура будет задыхаться под толщей воды моего водоворота в его стальных объятиях, тогда мои демоны и выползают из тени, начиная тихонько пританцовывать вокруг меня. Щедрого мецената, такого социального, такого всегда себя оправдывающего и понимающего, но в этот момент уже совершенно самому себе не принадлежащего. И тут нельзя просто взять и разделить на добро и зло черное-белое. Тут множество оттенков серого, которые отнюдь не так привлекательны, как в том самом нашумевшем кино, делающем влажным промежности женщин, уставших от однообразного пресного супружеского секса. Здесь самые настоящие отвратительные матовые оттенки моего голода. Все от самых некрасивых темно-серых подтеков женской туши, которые со слезами уже бегут по моим пальцам, до цвета тусклого асфальта, на который я выбрасываю, как отработанный материал, ту самую жертву, словно выкурив ее до белесого пепла. Голод. Чертов голод солоноватым комком встает в горле, стучит в висках, отзываясь тупой ноющей болью в груди там, где у таких чудовищ, как я, должно быть сердце. Голод. Он ищет и тычет меня в эту растущую нужду, в потребность, в необходимость быть утоленным. Такой внутриклеточный объяснимый голод, в состоянии которого забываются правильные слова, нормы, морали и социальность. Скручивает так, что хочется едва ли не схватить первую попавшуюся девку на улице, пихнуть ее в машину и... Снова. Вдох-выдох. Я могу контролировать свой голод, но он во мне. Всегда. Сейчас он выбрал для себя новый десерт. Искренность, которую обнюхивает с осторожностью, всерьез раздумывая, а не присвоит ли обладательницу себе, если она будет продолжать кормить его этими чистыми эмоциями. «Поэтому уходи», — произношу Кате, так тихо, скорее самому, чем ей, осознавая, что она меня не услышит. «Если она еще хоть на мгновение задержится там, за этой треклятой дверью, то я больше не смогу сдерживаться». Рука сама тянется к ручке душевой кабины и сама отдергивается от нее. Напряжение разряжается коротким отрывистым смешком, который слетает с моих губ, пока я наблюдаю за тем, как та самая дверь, с которой я не свожу взгляда, с легким щелчком приоткрывается, и на пороге появляется она. Катя. Сердце как будто пропускает удар. Еще один. И потом мощно бьется о грудную клетку в попытке сломать ребра. Жадно делаю вдох, на выдохе беззастенчиво разглядываю хрупкую женскую фигурку, уже в нижнем белье, сброшенное ею платье валяется на полу гардеробной. Кружево премиум-класса, пропитанное эротикой, что я вижу на ней сейчас, как-то не вяжется со скромным образом детдомовской девчонки, отчетливо отпечатавшимся в моей памяти. Это наводит на непрошенные и почти абсурдные мысли о грубо сработанной фальшивке, словно я разглядываю хоть и правильно ограненный, но белый сапфир вместо истинного бриллианта, однако предпочитаю гнать их прочь из головы. Прикрываю глаза так же, как делаю это, задумывая эскизы своей новой ювелирной коллекции, и стараюсь найти и повторить те же ощущения, которые я еще совсем недавно испытывал рядом с ней. Да все без толку. «Какого черта?» Рычу, проводя рукой по мокрым волосам. Я уже чувствую свой голод кожей. Мелкие волосики на теле встали дыбом. Слышу, как она шуршит атласной тканью, стягивая с себя остатки нижнего белья. Как, поднявшись на носочки, ступает босыми ногами по мраморному полу. Желание отдает в паху физической болью. Медленно отхожу от стекла, опуская руки, и смотрю на нее именно в тот момент, когда она берется за ручку душевой кабины. На долю секунды замирает и выдыхает мое имя, вернее, то, что я принимаю за тихий шепот, оказывается непроизвольными стонами двух обнаженных людей, стоящих идеально параллельно друг напротив друга. Я отступаю на шаг и вжимаюсь лопатками в стену, словно ее взгляд толкает меня в грудь. Вдох, выдох, как провальная попытка вернуть контроль над своим телом, старание принять розоватое марево чуждой мне нежности, застилающее глаза. Но из горла уже вырывается голодное рычание. Чертыхаюсь, наверное, раз сотый, отчетливо понимаю, что и в этот раз не сдержусь. Жесткий секс ей не понравится, и я это знаю. Но все эти игры в любовь, игры в доверие, в искренность – лишь ее иллюзия. А сейчас я настолько голоден, что согласен сожрать эту иллюзию. И мне нисколько не жаль. Мне хорошо. А ей не важно. Неизменно держу себя до зубовного скрипа, до выступающих еремных вен на моей шее, до показавшихся капелек пота над темными бровями. Но вот как сейчас даю слабинку, и мой голос получает немедленное разрешение. Эмоции задыхаются в желче. Перехватив мой взгляд, она медленно, но как-то необъяснимо пошло облизывает губы, словно совсем не боится очередной вспышки моей неконтролируемой сексуальной агрессии, и, притянув ко мне руку, вызывающе дотрагивается до моей грудной клетки, проводит пальцами по кубикам пресса, тщательно обводя каждый, спускаясь вниз до самого паха, вынуждая мои приводящие мышцы рефлекторно сжаться. Довольно кошачья улыбка касается ее губ, а в моей груди что-то неприятно торкается. Вся эта грубоватая девичья раскованность удивляет меня, но я не подаю вида. Разочарован. Чувствую, что ждал от этой, такой желаемой прелюдии, много больше, чем она мне подарила. И все бы ничего, если не пустота внутри, которая уже достигла легких и горла, стиснула все в свой ледяной кулак. Не могу сдержать хищную улыбку и резко припечатываю девушку к стене, буквально вдавливая своим телом в скользкую от воды кафельную плитку. Схватив одной рукой за талию, второй сжимаю ее шею и приподнимаю так, что теперь она едва может коснуться пола пальцами своих ног. «Что ты здесь делаешь?» Рычу ей в ухо. Знакомый придушенный смех с натугой вырывается у нее из горла. «Я тоже скучала по тебе, любимый». Сдавленный женский шепот почти касается моих губ. «Что ты здесь делаешь?» Медленно повторяю я, чеканя каждое слово. Чувствую, как от страха заходил ее пульс под моими пальцами. Еле не знать, когда я не шучу. «Имею полное право делать все, что захочу. Я твоя жена!» Ее голос почти срывается на крик, и она пытается вырваться из моей хватки, но я держу крепко. «Ты имеешь полное право быть дерьмом в любой точке мира, кроме этого места!» Едва сдерживаюсь, чтобы не ударить и не разбить ее аккуратненькую головку о кафель, а она хрипит. Но только что мне теперь ее хрипы, когда заживо рвет на куски от знакомого болезненного голода? «К чему весь этот спектакль, Даша?» Опускаю взгляд на ее нервно подрагивающие губы, вижу, как она открыла рот, но больше не может ни всхлипнуть, ни вскрикнуть. По ощущениям, сейчас ломаю ей шею, потому чуть ослабеваю хватку, собственноручно щедро отмеряя определенное количество чужих вдохов и выдохов. От воспоминаний наизнанку выворачивает. Больно. Мне нравилось. Мне нравилось просыпаться по утрам и, смотря на нее, замечать легкую улыбку, промелькнувшую на ее лице, наблюдать, как она, демонстративно подтягиваясь, словно кошка, поднявшись на носочки, вышагивает в сторону ванной, оставаясь за дверью, слышать шум бурно льющейся воды и доносящийся приглушенный женский смех. Нравилось подсматривать, как она, внимательно изучая, перебирает драгоценные камни разных форм и размеров на моем рабочем столе, вытаскивает бриллианты и, зажимая его в пальцах, поднимает вверх, чтобы поймать ослепительный яркий блик. Я любил дарить ей ювелирные украшения. Любил тот самый момент, когда ее глаза загорались от восхищения при виде очередного дорогостоящего подарка. Мне нравилась ее длинная шея, нравилось любоваться аристократической бледностью ее кожи. Тогда я был одержим сравнениями. Мне нравились ее руки, особенно изящные тонкие запястья и длинные пальцы. Мне нравился ее естественный запах, окутывающий меня со всех сторон, заполняющий легкие. Мне нравилось наблюдать, как она испуганно ежится, наткнувшись на мой сердитый взгляд. Я любил ощущать ее прерывистое дыхание на своей коже, как она сбивчиво дышит, искоса разглядывая мое обнаженное тело, и стыдливо опускает свои ресницы, наткнувшись на мой пояс Адониса. Мне нравилось, когда она застегивала на мне рубашку, поочередно оглаживая все пуговицы из драгоценного оникса, как аккуратно затягивала узел на галстуке. Мне нравилось смотреть, как она, стоя ко мне спиной, стаскивает с плеч тонкий пеньюар, обнажая трогательные выступающие лопатки, а потом разворачивается, и мы просто смотрим друг на друга. Я помню, как мне нравилось встречаться с ней глазами. Все это – обычный кусочек жизни, скользящий мимо. Помню, как мне нравилось любоваться синяками, мною оставленными на ней. Но, черт возьми, и ей это нравилось. Мне нравилось, как она критично осматривала себя в зеркале и каждый раз замирала, невольно заметив мое отражение. Мне нравилось отталкивать ее от себя одним взглядом. Мне нравилось, что я подходил к ней, и она отдавала себя. Губы ее надувались, улыбка гасла, но она отдавала себя без слов, признавая свое поражение перед моим голодом. Мне нравилось, как она закусывает нижнюю губу. Нравилось смотреть, как ее глаза медленно переполняются слезами и тушь размывается по щекам. Мне нравилось, когда она мягко касалась моей руки, умоляя остановиться. Хочется поставить такие мгновения на повтор, особенно сейчас. Так ведь и бывает в жизни. Ты придаешь особое значение совершенно незначительным эпизодам и людям, возносишь их на пьедестал самых лучших. А потом появляются, казалось бы, мимо проходящие, какой-то новый человек и его новая история, и все, что было до них, все, что ты строил годами, оказывается лишь твоей иллюзией, в один миг рушится, как несовершенный карточный домик. Я любил. Ненавижу это подвешенное чувство. Но больше не люблю ее. Теперь мне нравится смотреть на ее точную копию, но полную противоположность. «У меня здесь важные дела. Как только решу их, вернусь обратно. Тебе не стоит понапрасну беспокоиться». Дашин голос врывается в глубину моих воспоминаний во всей своей реальности и разгоняет их. Мне совсем не хочется знать, где она была весь этот год, почему ушла от меня и для чего вернулась. Зачем я все еще остаюсь с ней здесь, в душевой? Не знаю. От ее присутствия мне становится только хуже, но ее отсутствие весь этот год не делало меня счастливым. Но вот сейчас, в этот самый момент, я чувствую только отстраненность и желание оторвать ее от себя. Злость накаляет, превращает в бешеного, и я отпускаю ее шею, чтобы обхватить лицо, но в момент одергиваю руку и резко отхожу на шаг назад. Распахнув стеклянную дверь, нащупываю широкое полотенце и бросаю ей, сам выходя из душевой кабины голым. Хоть это и невыносимо, слежу за тем, как она медленно, изводяще медленно вытирается, а потом беззастенчиво протягивает кусок влажной махровой ткани мне. Сразу вспомнилось, что когда-то я испытывал огромное удовольствие, более глубоко интимное наслаждение, пользуясь с ней общим полотенцем. «Марк», — произносит почти с надрывом. «Мы не будем сейчас разговаривать». «Пожалуйста, Марк». Нежелание продолжать все это прорастает во мне с корнями. Она поднимает на меня глаза, наши взгляды встречаются. Выражение на моем лице заставляет ее нерешительно замереть. «Убирайся!» — рычу я. Но, не дождавшись от нее действий, хватаю и тяну ее к двери. Открываю и вышвыриваю словно безжизненное тело в коридор-гардеробную, следом за ней выкидывая и то самое треклятое полотенце.